Глава 28. Переворот. Часть 7. Сяо Че, что ты имеешь в виду? Закричал первый старейшина Сяоли. Только не говори мне, что ты думаешь, что глава клана украл порошок, открывающий силу для себя, а потом переложил вину на Сяо Лин Си. Сяо Лин Си украла порошок, открывающий силу, из-за тебя. Если ты не прекратишь и продолжишь нести чушь, то будешь наказан вместе с ней. Не волнуйтесь так, первый старейшина. Сяо Че со смехом покачал головой. Я набрался мужества задать вопрос главе клана, только чтобы высказать сомнения, которые появились в моем сердце. И я уверен, что большинство здесь задали себе тот же вопрос. Все мы знаем характер главы клана и должно быть озадачены, почему глава клана поступил именно так. Конечно, глава клана не виновен. Он никогда не совершил бы столь низкий и грязный поступок, достойный презрения. Я уверен, что глава клана все объяснит. Верно, глава клана? Люди клана Сяо и представители знатных семей города Плывущих Облаков все уставились на него. Они знали Сяо Че как слабого и робкого человека, который приходил в ужас, общаясь с посторонними людьми. Тем не менее, он не только спокойно говорил перед огромной толпой, но выражение его лица не изменилось, когда первый старейшина закричал на него. «Этот Сяо Че и тот Сяо Че, которого они знали, кажутся совершенно разными людьми. Низкий и грязный поступок, достойный презрения». От этих слов Сяо Че лицо Сяо Юньхая передернулось, но лишь на мгновение. Подняв голову, он посмотрел на Сяо Че и сказал со спокойной улыбкой. «Первый старейшина, не нужно так волноваться. Это нормально, что у Сяо Че возник такой вопрос. И, как он и сказал, многие наши друзья тоже задаются тем же вопросом. Действительно, когда я вчера получил порошок, открывающий внутреннюю силу, от молодого мастера Сяо, я хотел держать его при себе. Но порошок, открывающий внутреннюю силу, лекарство высокого класса секты Сяо. Чем выше уровень лекарства, тем быстрее оно теряет свою эффективность. В случае с этим драгоценным эликсиром, даже небольшое снижение эффективности было бы великой потерей. Если бы я носил его с собой, он постоянно соприкасался бы с нечистой жизненной энергией. Так что, если даже он защищен шкатулкой из черного магического дерева, его эффективность могла бы легко рассеяться. По этой причине я и оставил его в лазарете. В лазарете хранятся многочисленные лекарственные травы, которые были собраны на протяжении многих лет. Поэтому там высокая концентрация лекарственной энергии. В подобном месте с высокой концентрацией лекарственной энергии энергия эликсира так легко не развеется. Это причина. Другая причина – клан Сяо всегда серьезно относился к соблюдению законов. Я никак не ожидал, что появится внутренний вор, и никак не мог подумать, что кто-то наберется смелости украсть столь важный для нас подарок секты Сяо. Но независимо от этих причин, я виноват в том, что порошок, открывающий внутреннюю силу, был украден. С этой точки зрения я не могу избежать ответственности. Я не буду возражать, если молодой мастер Сяо потребует наказания для меня. Закончив говорить, Сяо Юньхай тяжело вздохнул. Объяснение, которое дал Сяо Юньхай, было безупречно. Первый старейшина снова громко закричал. «Сяо Че, ты хорошо расслышал? Глава клана оставил порошок, открывающий внутреннюю силу, в лазарете, потому что он разумный человек. и хотел защитить эффективность порошка. Кто бы мог подумать, что появится вор? Ты еще что-то хочешь сказать? О, так вот оно что. Сяо Че закивал головой, как будто был очень доволен объяснением главы клана. Знания главы клана очень велики, он даже знает о существовании лекарственной энергии. Тогда второй вопрос, который я хотел бы задать, связан с этой лекарственной энергией. Сяо Че прищурился и со смехом продолжил. Что касается лекарственной энергии. Лазарет клана Сяо на протяжении многих лет копил различные травы. Их действительно очень много. Но больше всего в нашем лазарете запасено травы глубокого очищения. Поэтому у лекарственной энергии должен быть сладковатый рыбный запах. Такой же, как у травы глубокого очищения. Глава клана, конечно, знает, что шкатулка, в которой заключен порошок, открывающий внутреннюю силу, сделана из черного магического дерева. Черное магическое дерево очень хорошо сохраняет эффективность эликсиров от рассеивания. Знает ли глава клана, почему черное магическое дерево так хорошо защищает эффективность эликсиров? На самом деле, причина довольно проста. У черного магического дерева очень высокая поглощающая способность. Поэтому, когда частицы лекарственной энергии, находящиеся поблизости, вступают в контакт с черным магическим деревом, происходит их поглощение, что затрудняет их последующее распространение. Даже после того, как поверхность поглотит достаточно много частиц, лекарственная сила по-прежнему не сможет распространяться. Как бы ей ни хотелось. Думаю, если здесь есть люди, хотя бы немного разбирающиеся в медицине, они понимают, о чем я говорю. Довольно много людей среди присутствующих закивали головами. Тогда, если шкатулка из черного магического дерева с порошком, открывающим внутреннюю силу, находилась в лазарете в течение определенного времени, ее поверхность, безусловно, поглотила огромное количество лекарственной энергии, присутствующей внутри лазарета. Черное магическое дерево быстро поглощает, но отдает очень медленно. Так что, даже если она была перенесена из лазарета, вы все равно сможете почувствовать запах лекарственной энергии. Даже через 2-3 дня. Сладковатый рыбный запах травы глубокого очищения. После этих слов выражение лица Сяо Юньхая изменилось. Сяо Че безошибочно вычислил, что Сяо Юньхай не оставлял порошок в лазарете. Потому что если бы порошок, открывающий силу, на самом деле украли, то он бы уже все глаза выплакал. Что касается доктора Сяо Гу, то ему Сяо Юньхай сообщил обо всем заранее. Так как в этом замешана секта Сяо, Сяо Гу не посмел возражать. Интересно, принесет ли глава клана шкатулку и даст нам ее понюхать, чтобы проверить, есть ли там запах, который должен быть? Сказав это, Сяо Че усмехнулся. Сяо Че, как и ожидалось, ты все-таки подозреваешь главу клана. Какая нелепость! Прежде чем Сяо Юньхай успел ответить, Сяо Ли снова взорвался от возмущения. «Чтобы защитить свою маленькую тетю, ты собираешься безосновательно обвинить главу клана. Это просто смешно. Клан Сяо напрасно заботился о тебе все эти годы. Так почему бы тебе не заткнуться?» «Хе-хе, не нужно так волноваться, первый старейшина. Отношения между этими тетей и племянником всегда были очень близкими. Так что попытка оправдать ее любой ценой вполне понятна. Кроме того, то, что он сказал, вполне разумно и справедливо. Если он хочет знать, есть ли какие-то проблемы с этой шкатулкой, это будет очень легко доказать. Но и порошок, открывающий внутреннюю силу, и шкатулка из черного магического дерева наше бесценное сокровище. Как мы можем позволить каждому дотрагиваться до них, когда им заблагорассудится?» Сяо Юньхай повернулся к Сяо Каньюню и уважительно продолжил. «Не затруднит ли молодого мастера Сяо стать нашим свидетелем? Я уверен, что слово молодого мастера Сяо сегодня будет более убедительным, чем чье-либо еще». Сяо Че втайне усмехнулся, но выражение его лица осталось прежним. Он кивнул. «Конечно, если это будет молодой мастер Сяо, это будет самым надежным». «Молодой мастер Сяо, окажите нам честь, понюхайте запах от шкатулки, чтобы очистить сомнения в моем сердце». Взгляды Сяо Каньюня и Сяо Юньхая встретились. В этот момент они оба подумали, что этот глупый Сяо Че никогда не догадается, что они действуют вместе с самого начала. Сяо Каньюнь взял в руку шкатулку, презрительно улыбнулся и небрежно ответил. «Это подозрение весьма интересно. В таком случае я проверю этот запах вместо тебя». После того, как он сказал это, Сяо Каньюнь поднял шкатулку с порошком, открывающим внутреннюю силу, поднес к носу и понюхал. Затем он нахмурил брови и сказал. «Даже если запах не сильный, но это определенно сладковатый рыбный запах». Он сузил глаза и равнодушно сказал. «Первый старейшина, подойдите и понюхайте, чтобы никто не заподозрил, что я сотрудничаю с главой клана Сяо». «Как такое может быть, чтобы человек, обладающий статусом молодого мастера секты Сяо, солгал нам?» Первый старейшина был польщен. Он подошел и принюхался. Кивнув головой, он сказал. «Верно, это действительно сладкий рыбный запах». Он повернулся и сказал, повысив голос. «Что еще ты собираешься сказать, Сяо Че? Молодой мастер Сяо и глава клана уже ответили тебе. Если ты дальше будешь приставать к ним, я лично выкину тебя отсюда». «Успокойтесь, первый старейшина». Сяо Че замахал руками вверх-вниз. Выражение его лица стало странным. И молодой мастер Сяо, и первый старейшина неожиданно почувствовали сладкий рыбный запах. Я был сейчас невнимателен и оговорился. Молодой мастер Сяо в силу своего благородного происхождения безусловно знаком только с эликсирами высшего уровня. Можно не сомневаться, что на такую простую траву, как трава глубокого очищения, он даже и не взглянет. Глава клана и первый старейшина полностью посвятили себя тренировкам внутренней силы и не имели времени получить медицинские знания и посещать лазарет. Потому вы, наверное, не знаете, что трава глубокого очищения обладает не сладковатым рыбным запахом, а резким горьким запахом. Любой может пойти в лазарет и понюхать, но молодой мастер Сяо и первый старейшина оба почувствовали сладкий рыбный запах. Из-за этого я ничего не понимаю. Кто-нибудь может сделать мне одолжение и объяснить?» После того, как эти слова прозвучали, выражения лиц окружающих людей изменились. А выражения лиц Сяо Каньюня, Сяо Юньхая и первого старейшины мгновенно стали жесткими. Хотя это длилось только мгновение, многие люди заметили это изменение. Даже ученики клана Сяо, которые часто посещали лазарет, были хорошо знакомы с запахом травы глубокого очищения и уставились во все глаза. Сердца многих людей забились сильнее, а атмосфера начала меняться. «Сяо Че, ты никак не хочешь закрыть свой рот, выродок. Ты не только пытаешься выгородить Сяо Лин Си, но и зашел так далеко, задавая вопросы главе клана и даже молодому мастеру Сяо. Как я вижу, ты намеренно играешься с нами и продолжаешь нести бред». Лицо Сяо Ли посерело от злости, а в глазах появился зловещий блеск. «Молодой мастер Сяо, не слушайте больше его глупости, поскольку правда о краже порошка, открывающего внутреннюю силу, уже выяснена. Мы не должны больше терять время. Сяо Че, этот ублюдок, не только устроил этот бардак и пытается оправдать преступника. Он обидел главу клана и молодого мастера Сяо. Он должен быть наказан». Только глухой не услышал бы, что полные ярости слова Сяо Ли намекают на унижение. Что касается вопроса о неправильном запахе, он полностью избежал этой темы. «Если старейшина Сяо не хочет слушать мой бред, то я не буду больше об этом говорить. Свой последний вопрос я хочу адресовать гостю из секты Сяо, Сяо Цзю. Это очень простой вопрос, я надеюсь, ты на него ответишь. Если ты сможешь на него ответить, то я признаю, что моя маленькая тетя действительно украла порошок, открывающий внутреннюю силу, и не произнесу ни одного слова жалобы. Если хотите, накажите мою маленькую тетю, или даже накажите меня вместе с ней». Не дожидаясь ответа Сяо Юньхая, Сяо Че перевел взгляд на побледневшее лицо Сяо Цзы. Его выражение осталось мягким, но взгляд стал острым, а каждое слово звучало как удар маленького гонга. «Сяо Цзю, ты сказал, что нашел порошок, открывающий внутреннюю силу, под подушкой в комнате моей маленькой тети. Тогда можешь ли ты сказать, кровать моей маленькой тети повернута на восток или на запад? Какого цвета подушка? Подушка лежала на северной или на южной стороне кровати?» Выражение Сяо Цзю стало напряженным, а Сяо Кан Юня и Сяо Юньхая отвратительными. «Если ты входил в комнату моей маленькой тети и нашел порошок у нее под подушкой, то эти вопросы должны быть для тебя очень простыми. Ну же, ответь нам. Тебе просто нужно сказать. Я и моя маленькая тетя сразу же признаем себя виновными без единого слова». «Я думаю, что молодой мастер Сяо, глава клана, старейшины, все хотят побыстрее разобраться с этим случаем и приступить к основным сегодняшним делам, верно? Тогда скорее ответь нам. Нехорошо тратить время вашего мастера и других людей здесь. Скажи это, просто скажи». «Что? Почему ты не отвечаешь? Ты же заходил в комнату моей маленькой тети. Почему ты не можешь ответить на такой простой вопрос? Только не говори, что ты даже не заходил в комнату моей маленькой тети. Но ты утверждаешь, что порошок, открывающий внутреннюю силу, находился под подушкой маленькой тети. Как же так получилось? Возможно ли, что ты владеешь легендарным умением воровать кур за 1000 ли?